Глава 28. Я даже не представлял себе, какой это ад, когда ты становишься известным в СССР. Как бы ты ни оделся, тебя все равно узнают на улицах. После твоего дома дежурит с десяток девочек пубертатного периода, и ты с этим ничего не можешь поделать. И это я уже молчу про мешки писем и телеграмм с признаниями в любви, приглашением в гости, а также бесконечными звонками от тысяч людей с просьбой рассказать в их школе, на заводе, в колхозе о своем успехе. Пожив так всего неделю после возвращения с Олимпиады, я стал скучать по временам, когда меня все ненавидели. Тогда я хотя бы мог ездить спокойно в такси, не сильно привлекая к себе внимание. А сейчас приходилось полностью перейти на Димину помощь, поскольку таксисты начинали вместо поездки слишком много болтать, звать в гости и привлекать к моей персоне слишком много внимания. Единственной пользой моей болтовни за границей стало то, что Суслова и правда сняли со всех его многочисленных должностей, оставив только должность секретаря ЦК Политбюро. Потеряв контроль над десятками комитетов и министерств, он превратился лишь в тень от былого себя. И это мгновенно отразилось на том, что стала печатать та же пресса. В газетах шире осветилось нападение на израильских спортсменов, а также мое участие в этих событиях. После того, как меня напечатали в капитанской форме, да еще и с наградами, эйфория и поклонение вместо того, чтобы стихнуть, еще больше усилилась. Я понял, что больше так не выдержу, и, напросившись на встречу с товарищем Белым, попросил узнать у МИДа, что там насчет моей поездки в Израиль. Поскольку я писал об этом приглашении в своих показаниях, он не сильно удивился и позвонил. И через неделю от них пришел ответ, что да, меня там ждут, могу вылетать хоть завтра. Вот только тут наметились проблемы другого характера. СССР вот уже десяток лет как прервал все дипломатические отношения с Израилем. И чиновники, едва узнав, что те меня к себе пригласили сами, да еще и на таком высоком уровне, тут же собрали заседание, решая, что я могу там говорить, а что нет. Особенно меня удивило, что Андрей Андреевич Громыко решил лично со мной познакомиться и поговорить. Беседа состоялась на Лубянке в присутствии моего куратора и самого Андропова, сильно меня этим удивив. Едва сев за стол в его кабинете, я тут же почувствовал, как между ним и министром иностранных дел существует неприязнь. Хотя чему удивляться, ведь Громыко был ближайшим другом Брежнева. «Андрей Андреевич, рад с вами лично познакомиться!» Я первым поздоровался со старшим. Невысокого роста, в сером костюме, белой рубашке и черном галстуке, он обаятельно мне улыбнулся в ответ. «Иван, я с вами тоже», — ответил он. «Ведь меня правильно проинформировали. Вам не нравится, когда вас называют по имени-отчеству?» «Все верно, Андрей Андреевич. Поэтому можете говорить на «ты». Я вас много младше по возрасту». С благодарностью за понимание склонил я голову. «Тогда перейду к сути нашей встречи», — посерьезнел он, повернувшись к Андропову. «Юрий Владимирович, насколько открыто я могу говорить с Иваном?» «У него полный доступ», — кратко ответил тот. «Отлично», — обрадовался министр. «Будет проще обрисовать картину. Если вы о том, Андрей Андреевич, что мы с момента поддержки в ООН, образование отдельных государств в виде Палестины и Израиля, планомерно делали все, чтобы поссориться с последним, то я в курсе этих событий. Всю доступную периодику я прочитал. Также знаю, что сейчас СССР, официально разорвав отношения, не может как сверхдержава объявить об их восстановлении, а Израиль как раз этого ждет. Все остальные встречи происходят больше на неофициальном уровне». Громыко после моих слов удивленно на меня посмотрел. «Я ведь говорил вам, Андрей Андреевич», — хмыкнул товарищ Белый, — «Ваня не просто так с нами связан». Тот уважительно посмотрел на меня. «Что ж, это еще больше облегчает мне задачу», — ответил он. «В общем, Иван, нам нужно восстановить хоть какие-то официальные каналы с израильтянами. США полностью подмяли под себя внешнюю политику Израиля, и даже опосредованно на это влиять мы не можем. Поэтому приглашение, да еще и от Голды Мейер, шанс попытаться наладить эти отношения». «Мы не планировали ставить ему такую задачу», — спокойно произнес Андропов. «Юрий Владимирович», — голос Громыко похолодел, «если бы КГБ не тренировал на своих базах ливийских, египетских и иранских боевиков, которые потом убивают евреев, МИДу было бы гораздо проще налаживать отношения с последними, поэтому мы вынуждены теперь хвататься за любую соломинку». Они скрестили друг на друге недовольные взгляды. «Юрий Владимирович», — прервал я затянувшееся молчание, поскольку в кабинете явно запахло грозой. «Я уже думал об этом и решил, что могу помочь». «Да!» — тут же удивились уже они оба. «Как?» «Я поеду туда в простой гражданской одежде, вместе с одним своим хорошим знакомым», — спокойно сказал я. «Нейтральный спортивный стиль вместо военной формы позволит сгладить принадлежность нас к военным, а общая известность наверняка положительно скажется на восприятии нас народом Израиля». «Это ты не о Юрии Алексеевиче сейчас часом говоришь?» Мгновенно понял товарищ Белый, о ком я, поскольку знал мой крайне небольшой круг общения. Громыко удивленно посмотрел на него. «Вы, как обычно, правы, товарищ генерал», — я развел руками. Комитетчики задумчиво переглянулись, а министр осторожно спросил. «Юрий Алексеевич, это не Гагарин ли случаем?» Мы все трое непроизвольно кивнули, а у Громыко едва не зажглись от радости глаза. «Израиль просил, чтобы он приехал к ним во время его тура по миру, но мы им отказали, что еще больше их разозлило, ведь в некоторых арабских странах он побывал. Так что, Иван, это отличное предложение». «Как к этому отнесется Леонид Ильич?» — спросил его Андропов. «Это я беру на себя», — ответил Громыко. «А я поговорю с Юрием Алексеевичем», — сказал я. «Не думаю, что он мне откажет». «Отлично. Тогда, если нам все это согласуют, встретимся через неделю?» — спросил Андрей Андреевич у Андропова. Тот кивнул. Министр поднялся со своего места, демонстративно пожал руку только мне при прощании и вышел. Взгляды двух генералов устремились ко мне. «Что?» — удивился я, чувствуя себя неуютно. «Израиль — это хорошо. Если США потеряют там хоть немного влияния, нам проще будет вести дела на Ближнем Востоке». «Мы думаем о другом. Не придумал ли ты это, чтобы сбежать, милок?» — ворчливо ответил товарищ Белый. «Будучи в поездке вместе с Гагарином?» — ахнул я от возмущения. «За кого вы меня принимаете вообще?» «За человека, который очень сильно желает уехать в Америку», — ответил он и поднял руку, чтобы остановить мой поток возмущения. «Можешь ничего не говорить. Мы не настолько тупые, чтобы не понимать этого. Мы тебе отказали 2 недели назад, и ты тут же нашел другой повод для поездки». «А я все еще не понимаю, почему вы ставите мне в этом палки в колеса», — ответил я, убрав улыбку с лица. «Вроде бы за эти годы я сделал все, чтобы наша страна стала чуточку лучше». «Настолько, что даже сам отправил на тот свет человека, которого даже не довели до суда?» На меня остро посмотрел Андропов. «Или, думаешь, следователи не увидели нестыковок в этом деле? Этот твой почерк душителя уж слишком стал явным». «Полицейские и охранники в посольстве рассказывали, что даже глазом не успели моргнуть, как ты задушил напавшего на вас террориста». «У вас есть доказательства?» — спокойно спросил я. «А что насчет террориста? То лучше бы эти люди свои обязанности выполняли. Я 2 недели говорил им, что этот человек был вместе с тем, кто напал на израильских спортсменов, описал его внешность, и что? Где они были? Из-за их полного пофигизма и погибли в итоге Вадим и Игнат. Или я не прав?» «Нас смущает, что ты слишком спокойно решил подменить собой советский суд». Андропов сурово посмотрел на меня. «А это недопустимо». «А-а-а! Это тот самый справедливый советский суд, который каждый раз упускает и отмазывает друзей Брежнева от справедливой кары?» Сплеснула руками. «Кто из его ближнего окружения понес ответственность за свои преступления, не учитывая тех, кто заморал честь мундира, и кого вы устранили сами?» Я поднял руку и растопырил пятерню. «Называйте, я буду загибать пальцы». В кабинете повисло молчание. «Я не идиот. Посчитал, что по совокупности Чикатило получил бы максимум 5 лет, отсидел и вышел бы еще более озлобленным и жестоким. Наконец я успокоился и уже тише сказал. А поскольку это не лечится, он стал бы насиловать и, возможно, даже убивать детей. У меня нет столько времени, чтобы ждать этого». Генералы переглянулись. «И все равно это неправильно. Ты не высшее существо, чтобы решать, кому жить, а кому умереть», — твердо сказал товарищ Белый. «Ну, я думаю, время нас всех рассудит», — я пожал плечами. «В американской прессе я вычислил как минимум 3 сейчас действующих маньяков, убивающих десятками. Хотите, чтобы подобная нечисть завелась и у нас? Пожалуйста. Дайте мне разрешение на выезд, и больше не увидите меня. Зато будете жить с ними сами. Пусть вам снятся по ночам задушенные и изнасилованные». Тут я прикусил язык, поняв, что сболтнул лишнего. Они между собой переглянулись. «Поговори с Гагариным и позвони мне», — сказал куратор. «Не затягивай». Поняв, что разговор окончен, я поднялся и пошел к двери. «Ну, что скажете?» Юрий Владимирович снял очки и протер стекло. «Просны?» — уточнил собеседник. «С остальным понятно, хоть и неприятно, но во многом он прав. Хотя, конечно, прозвучи его слова не в этом кабинете, проблем у него было бы куча». «Так он и не болтает об этом нигде больше. Сами видите, Юрий Владимирович, что после той истории с детьми он верит только нам. Даже своим девушкам не рассказывает ничего, не говоря уже про остальных». «И что будем делать?» «Предлагаю решить после этой поездки. К тому же это неплохой шанс вам наладить отношения с Громыко». «Тут вы правы, Виталий Валентинович. Поддержка министра мне бы не помешала на пленумах в ЦК. Ладно, готовьте документы. Я уверен, что Гагарин согласится. Он верующий, и посетить тот же Иерусалим точно не откажется. Слушаюсь». «И по этому последнему террористу что удалось узнать? 7 человек охраняли Ивана. Как допустили проникновение чужого на территорию консульства?» Третий заместитель поджал губы, нехотя взял из стопки принесенных папок последнюю, самую тонкую. «Не хотел ее вам пока показывать, Юрий Владимирович. Хоть расследование не окончено, но следы ведут к нам и в ЦК, в том числе и к Суслову». Андропов поднял брови, взял папку со всего одним листом и внимательно его прочитал. «Цвигуну после случившегося стоит поступить как настоящему офицеру». Закончив чтение, он поднял глаза на собеседника. «А по остальным людям из ЦК, кто с ним разговаривал?» «Я поговорю с Брежневым. Это его люди. Поступим, как скажет он», — привычно отозвался Андропов. Генерал-лейтенанту осталось лишь ответить, что все исполнит в ближайшее же время. Поймать дома Юрия Алексеевича оказалось задачей нетривиальной, но с помощью развившей активность его жены мне это удалось. Она подсказала, что он сейчас проходит подготовку в звездном городке к следующему полету, и даже дала адрес. Вызвонив Диму, я отправился в Щелково. «Вань?» Мой тренер всю дорогу мялся, посматривал в зеркало, а я специально молчал, чтобы не облегчать ему задачу. «Дим? Можно я у тебя эту машину выкуплю?» Страшно стесняясь, спросил он. «Я тут с девушкой познакомился, и отец дал мне половину денег к уже имеющимся у меня». «Как хочешь», — я пожал плечами. «Мне она не нужна без тебя». «Да, и насчет этого...» Он еще больше смутился. «Я не смогу тебя больше возить». «Из-за своей девушки? Поэтому ты и решил выкупить машину?» Тут же понял я. «Да, прости. Машину мне было не жалко. Я вообще раньше думал подарить ее Диме на свадьбу. Но с такой постановкой вопроса точно возьму теперь деньги». «Хорошо, обратно можешь меня не везти. Вызову такси. Что насчет машины, позвони Давиду Марковичу. Попроси от меня, пусть этим займется». «Спасибо, Вань», — ответил он, нервно поглядывая на меня. Я же отвернулся и стал смотреть в окно. Пропуск на меня был выписан, поэтому, попрощавшись с Димой, я пошел пешком к комплексу зданий, на который мне указали на КПП. На подходе к нужному адресу я почти сразу столкнулся с Титовым. «Герман Степанович», — удивился я, протягивая руку. «Ваня?» — еще сильнее удивился он. «Ты какими судьбами в наших пенатах?» «С Юрием Алексеевичем поговорить хотел. Не знаете, где он?» «Знаю, конечно. Переодевается на обед», — ответил он. «Поздравляю тебя, кстати. 3 золотых медали». «Спасибо, Герман Степанович», — я улыбнулся. «А у вас как дела?» «Готовимся к полетам. Следующий экипаж вместе с Юрой», — сказал он. Но из дверей вышел тот, о ком мы говорили. «Иван?» — тоже удивился он. Титов попрощался со мной и поспешил по своим делам. А меня Гагарин позвал к ним на обед. За столом я и рассказал ему, что хочу, чтобы он составил мне компанию в поездке по Израилю. Он переглянулся с женой и моментально согласился. Я хоть и думал, что он не откажет, но все же не так стремительно, как это произошло. Поэтому стал рассказывать ему план, который я придумал для нас в поездке, чтобы сблизить СССР и Израиль. Он кивал, соглашался, кое-что добавлял от себя. И в итоге, пообедав и поблагодарив Валентину Ивановну за вкусную еду, мы отправились на экскурсию, которую он для меня провел, познакомив с жизнью космонавтов на Земле, где мы полностью обо всем договорились. «Иван!» Меня встретила на пороге квартиры экономка, когда я вернулся от Гагарина. «Да, добрый вечер, Галина Степановна», — поздоровался я. «Я включила сегодня телефон, позвонить внукам, и не смогла этого сделать», — пожаловалась она. «Он звонил безостановочно. Просили все время вас разные люди. Мне пришлось его опять отключить и позвонить от соседей». «Менять номер бестолку», — я развел руками. «Уже ведь пробовали. Через минуту он становится всем известен». «Но один звонок был все же полезен от вашего знакомого. Внучка Давида Марковича просила передать, что дедушка хотел бы с вами поговорить». «Намекаете на то, что просто отключать телефон не выход?» — удивился я. На что пожилая женщина с легкой улыбкой развела руками. «Включать аппарат в розетку я не стал. Пошел к соседям, которые были рады меня видеть. Конечно же, предоставив телефон». «Иван?» — услышал я голос Маклера. «Да, Давид Маркович. Лиза сказала, что вы хотели со мной поговорить». «Все верно. Меня сегодня набрал Дмитрий насчет вашей Волги. Я подумал, что вы ведь теперь останетесь без водителя и машины». «Все верно, Давид Маркович», — сказал я. «Вы так спрашиваете, будто у вас есть для меня предложение, от которого я не смогу отказаться». Он рассмеялся. «Вы почти правы, Иван», — отсмеявшись, ответил он. «Я хотел спросить, как вы отнесетесь к тому, чтобы это была Лиза?» «Девушка возит меня?» — изумился я. «Вы хотите, чтобы я дал газетам еще один повод для сплетен?» «Понимаете, Иван...» Он явно зажал рукой трубку телефона. «По возвращении из Мюнхена она почти не ест, уволилась с работы, ушла от родителей, сидит теперь у меня дома безвылазно. Мы с ее родителями сбились с ног, не понимая, что с ней делать». «Вы ведь понимаете, что я женат, а молодая красивая девушка рядом будет меня компрометировать?» Я был задумчив, поскольку она явно была мне не нужна. Но проклятый квест все никак не закрывался. И какие-то условия явно нужно было еще выполнить. Ведь награда за ее спасение, а также израильских спортсменов, я так и не получил. «Конечно, Иван, но хотя бы, может, поговорите с ней?» Умоляющим тоном спросил он. «Мы правда не знаем, что с ней делать. Она замкнулась в себе». «Поговорить смогу», — согласился я. «Давайте тогда, не откладывая в долгий ящик, завтра к утру к вам подъеду». Со вздохом облегчения ответил еврей. Положив трубку, я отказался от ужина и, поблагодарив соседей, пошел к себе в глубокой задумчивости. Мне явно указывали на то, что с девушкой нужно закончить, только что я пока не понимал.